следующему я хочу передать слово Николай Николаевич Мишустин вам, помощник депутата Государственной Думы РФ, руководитель проекта «Родительский отпор», пламенный борец и человек, который много лет, собственно, борется за семью и радеет вот за многое из того, что я сейчас сказал. 15 минут. Здравствуйте, дорогие участники съезда, соратники. Ну вот сейчас в условиях геополитического противостояния многие возвращают к известной фразе, доставшейся нам из Белой России, что у России только два надежных друга. Это армия и флот. Хотелось бы, чтобы с сегодняшнего дня все наши должностные лица просто зарубили себе на носу фразу, что Россию спасет только семья, армия и флот. Без этой триады мы обречены. Но вот чтобы точно нам прорваться в будущее, мы должны понимать. У меня первое образование военное. В каком состоянии мы сейчас находимся? Потому что Россия всегда побеждала за 1000 лет. Россия 700 лет провела в боях и походах. И она всегда побеждала только крепким тылом. Крепкий тыл – это семья. Это малая родина, это то место, где детей родили на свет. Поэтому нужно дать точную оценку современному состоянию семьи и сделать точную рекогносцировку. Кто уничтожает у нас семью уже четверть века? Какими токсичными технологиями мы доведены до такого жуткого демографического срыва? И на самом деле у этой проблемы 100 лет. Наша семейная родовая культура, которая может служить опорой для рывка в будущее, уничтожена Первой мировой войной, которая вырезала мужиков. Революции, Второй мировой войной, мобилизационными стройками, которые уничтожили классическую семейно-родовую культуру, которые уничтожили понятие семьи как семья. Ведь экономика процесса, она очень простая. Что нам нужно для возродить семью? Это элементарная экономика вопроса. Или чтобы в каждой семье было 3 детей. Каким должен быть специалистом глава семейства? Какой производительностью труда? И какой эффективностью, квалификацией он должен обладать, чтобы прокормить себя, 3 детей, 4, жену, 5, и 2 еще престарелых родителей. Ну, я имею в виду 2 родителей, 3 детей и 2 взрослых. Вот получается семья. Поэтому, ну, в условиях пенсионной реформы, я думаю, не надо престарелых родителей, о которых он также должен заботиться, ухаживать и со своей со стороны, и со стороны жены считывать, ну, еще больше. Это минимум. Поэтому государство должно защищать максимально суверенитет семьи и понять, что суверенитет государства, известная формула митрополита Антония Сурожского, начинается с суверенитета семьи. А ведь что же такое суверенитет семьи? Суверенитет семьи начинается с того, что нижний уровень государственной власти – это глава семейства. Ведь как происходят первые выборы в жизни каждой семьи? Извините, когда жена выбирает себе мужа. И когда она выбирает себе главу семейства, когда она ему делегирует свои полномочия в обмен на то, что она будет кормить, защищать и любить. Вот эти самые выборы. И поэтому семья, к сожалению, самую финальную точку в ликвидации семьи, нам ставит так называемое семейное равноправие. Мы должны уходить от этой формулы. Семья – это не равноправие. Семья – это иерархия. Иерархия. Потому что что такое? Ведь есть элементарный юридический баланс. Права равны обязанностям. Вот сейчас у нас жуткие стереотипы, ложные, чудовищные. Запад продавливает нашу правовую систему. Это вот сейчас внесен закон о ювенальной юстиции. Извините, у нас от 50 до 100 тысяч детей ювеналами забирается каждый год. Перемещается в детские дома. И среди них только один круглый сирота. А 9 десятых отнимаются за бедность под признаком социального сиротства. И из детдомовских детей только один доживает до 100 лет, потому что там вообще нет никакой семейной родовой культуры, ее воспитанию и привитие, скажем так, функции выживания. И мало этого оборота нашим. Помножьте это на 20 лет. Миллионы детей уничтожено вне рамках семьи. Миллионы детей. Так вот, в чем же тут беда? И вот сейчас в Госдуме обращались депутат, внесен Клишасом Крашенинником так называемый закон 2К. Когда нужно наделить МВД функциями забирать любого ребенка по любому доносу в течение суток. Они там сделали прикрытие в рамках непосредственной угрозы жизни и здоровью. Если мы посмотрим постановление Пленума Верховного суда от 2017 года, если не ошибаюсь, 7 ноября, там прямо написано, что такое непосредственная угроза. Там есть целый список. И наше правозащитное движение, которое уже второй десяток лет борется по защите традиционной кровной семьи, традиционной ценности, мы уже несколько десятков семей спасли и несколько сотен вернули обратно. Потому что вот эта вот ювенальная юстиция, второй фронт, это самая большая юридическая фикция, которая уничтожает иерархию семьи, уничтожает приоритетом прав ребенка. Вот вся эта звериная ювенальная юстиция, которую мы видим на Западе, она построена на основании приоритета прав ребенка. И это колоссальная диверсия, это ювенальная инверсия, это диверсия под нашу страну. С чего она начинается? Она считается, что наш исторический, вековой, традиционный подход права семьи на ребенка, ратифицировав Конвенцию по защите прав ребенка, сделали ювенальную инверсию, поменяли право ребенка на семейное окружение. И вот этот приоритет, что дети – приоритет государственной политики, эту подложную ювенальную форму, ее прописали в Конституцию. Хотя там на месте детей должна быть семья. Потому что семья – это первый мини-коллектив. Это колыбель человечества. Она возникла ранее государства. И не имеет права государства вмешиваться в семью. Вот что значит неприкосновенность семье. И то есть поэтому вот этот закон 2К Клишаса Крашенинникова, который наделяет МВД полномочиями без суда, суточный экспресс-суд. У нас в свое время была ситуация в Чувашии, когда, извините, делали рейды по 1000 семей, когда компьютер выдавал под Новый год, и забирали по 40 младенцев. Это можно сравнить с иродовыми зачистками. Я не буду приводить массу правозащитной практики, вы с ней столкнетесь на моей странице ВКонтакте. Но вот сейчас еще нужно, понимаете, и во всех этих ситуациях, когда мы спасали и вытаскивали семей, как правило, комиссия по делам несовершеннолетних, ПДН, малодетные сотрудники еще пакетом возбуждали ряд уголовных дел, чтобы запугать родителей, изъять. И у них там палочная система. Это ни одна семья не оправдается, а в течение суток она даже проснуться не сможет. И я наблюдаю каждый день. Вот если бы я не занимался этой титанической правозащитной работой уже второй десяток лет, у меня бы, наверное, было не 6 детей, а гораздо больше. И на самом деле 80% моего времени, как родитель, уходит на борьбу с системой, с опасной вакцинацией, с насильственной цифровизацией, с ювенальной юстицией, с законом. Вот недавно была еще вторая антисемейная деструктивная технология. Это законопроект Пушкина. Вот депутаты обращались, скажем так, чем помочь. Отмените так называемый законопроект, отложите о семейно-бытовом насилии, которое подразумевает, что по любому доносу соседа любого лица моментально можно выгнать мужа из дома и лишить его собственности. А что это вызовет? Мне понравилось в свое время, как сказал один муфтий, что мать-одиночка, она не может поднять более одного ребенка, как правило. Поэтому, если мы заинтересованы в многодетных семьях, то должно быть уважение к главе семейства. И вот в чем же здесь самая большая юридическая фикция, тут есть студенты, я расскажу, ювенальной юстиции. Она подразумевает, что права, они равны обязанностям. И когда наших детей через приоритет прав наделяют неограниченными правами по ликвидации семьи через систему ювенальных технологий, когда жен пытается провоцировать семейно-бытовым насилием наделить всякими, так сказать, неограниченными правами, они не говорят о том, что права – это не ожерелье, это хомут, к которому привязана телега обязанностей. И только тот, кто тащит этот хомут, эту телегу, только и у того больше прав. И, как правило, сильный, эффективный мужчина, он способен вытянуть эту телегу. И поэтому только из иерархии. А если мужчина из этой конструкции убирается, то слабая женщина, особенно в золотой фертильный период, когда она может родить детей, она просто обесточена. И она, у нее все силы уходят не на рождение детей, а на выживание. Ну, в общем, дорогие участники съезда, мы боремся против ювенального фашизма, потому что разлучение семьи в речи Нюрнбергского трибунала признано преступлением против человечности. И ювенальная юстиция под эту категорию подходит. Мы боремся против навязывания насильственной вакцинации, насильственных медицинских услуг, потому что после того, как наших детей в концлагерях привязывали проволокой и сливали кровь, чтобы ее отправлять значит, фашистам в госпитале, а потом этих детей сжигали, тысячи детей, был даже создан Нюрнбергский кодекс врачей, который признал только добровольность согласия на любое медицинское вмешательство. Поэтому любая вакцинация, которая превратилась в нашей стране в опасную рулетку для каждой семьи, может быть только добровольной. Это право везде игнорируется. Мы боремся против цифровой школы, когда этот... интерактивные панели, которые являются жутким источником синего цвета, который разрушает сетчатку глаза, его можно приравнять, условно, что дети постоянно смотрят на сварку. Значит, боремся против детского телефона доверия, который провоцирует детей, телефон недоверия. Возьми телефончик, если тебя папа начинает воспитывать строго в традиционных ценностях, возьми, позвони, скажем так, и тебя заберут, а родители посадят. Поэтому на самом деле угроз с точки зрения нашей семьи, их колоссальное множество. И за 25 лет... когда мы доверчиво перед Западом распростерли объятия, нам столько они натолкали через своих агентов токсичных технологий, подрывающих основы нашей цивилизации, что пока мы, засучив рукава, не расчистим эти авгиевы прозападные конюшни либеральные, мы вперед развиваться не сможем. Но более подробно о том, что я вам сейчас тезисно сказал, мы провели свыше 20 круглых столов в Госдуме по каждой этой проблематике, вы сможете